Глава пятая. Хороший сыроед, мертвый сыроед. Когда-то в прошлой жизни Фамп Винодел был успешным купцом, добродушным толстяком с черными волосами, которые уже тронула седина. Любитель вина, женщин и интриг. Доверенное лицо торговых кланов Ариса, проживший на тронных островах несколько лет ради возможности по возвращении получить собственный купеческий дом почета и уважения, а также многочисленные связи и людей, обязанных своим обогащением его работе среди стылых камней и морозных зим. Но все это рухнуло, когда семью Скейдов уничтожили, а вместе с мертвым ярлом пропали все наработанные связи и договоренности. Поэтому сбежавшего домой бывшего купца приняли отнюдь нелюбезно, не выплатив ни монеты и выпнув из всех гильдий. Арис показал свое насквозь прагматичное нутро. Нет доходов, нет и будущего. К удивлению Фампа, о нем не забыла ледяная ведьма. Их двоих многое связывало за прошедшие годы. А самое главное, бывший купец был готов помочь хозяйке крохотной отчаянной ватаге головорезов от чистого сердца, питая к седой воительнице вполне серьезные чувства. И укрывавшаяся среди льдов ведьма не забыла толстяка, позвав к себе, чтобы дать ему шанс возродиться уже здесь, на голых камнях, и по возможности отплатить тем, кто выбросил умного и расчетливого торгаша из паутины политики и вечного предательства. За лето Фамп чуть сбросил лишний вес, отпустил бороду и стал походить на обитателей болотных туманов в своей кожаной накидке и одеждах с вывернутым наружу мехом. Вместо меча или топора толстяк повесил на пояс два широких ножа, а за спиной у личного советника Алрикеры все время маячил кто-нибудь из охраны. Ведьма не хотела потерять нужных ей людей в какой-нибудь глупой заварухе, тем более что мира и дружбы с новым ярлом у нее не было. Хоть главы торговых кланов и отвернулись от бывшего приятеля, но винодел сумел воспользоваться сохранившимися контактами и перекупил новый галеон, рассчитавшись за него с лихвой отличными мехами. Теперь ободранный до остова корабль прятался внизу, на болотах. И Фамп собирался заглянуть в гости к оружейникам, чтобы узнать, не надо ли еще чего. Ведь круглосуточно дымящиеся мастерские пожирали припасы и руду в неисчислимых количествах. Выбравшись из опустившейся на болото лодки, Фамп ступил на скрипевшие под тяжелым весом мостки и двинулся вперед, придерживая рукой пропущенную через невысокие столбы веревку. Хотя далекое солнце и раскрасило вечные сумерки яркими пятнами, но налетевший клуб тумана мог легко превратить блеклый день в серую хмарь, где и пальцы вытянутой руки не увидишь. Как местные обитатели мирились с вечным сумраком и влажностью, это в голове толстяка просто не укладывалось. Он же при каждом визите старался максимально быстро закончить дела и подняться наверх. Слишком сильно болото напоминали ему легенды про Дрол, мир мертвых. Добравшись до высокого забора, ограждавшего деревню, купец повернул левее и направился к покатой плетеной стене, украшенной сверху полосами водорослей. В таких общинных домах женщины и дети проводили большую часть времени, занимаясь домашними делами и бытовыми проблемами. Тут выделывали шкуры, мариновали овощи на зиму, мастерили что-то для работы на залитых водой полях. Но именно этот дом отдали чужакам, которые посменно теперь обслуживали пылающие горны и ковали новое оружие для ледяной ведьмы. А заодно обогащали руду, отливали камни будущих артефакторных пластин, изготавливали громыхатели и готовили компоненты для гремучки. Здесь, на краю глубоких трясин, протянулась целая цепочка мастерских, где работа не останавливалась ни на секунду. И именно сюда нужно было Фампу. Через час к цедившему перебродивший напиток гостю заглянул главный оружейник сыроедов. Нут устало опустился на скамью, присосался к ковшу и не мог от него оторваться, пока не выпил все до капли. Смахнул влагу с бороды и произнес, отдуваясь: «Жарковато внизу, у нас все же ветерок обдувает, а тут с этим не так весело. Вы же хотели меха поставить, чтобы свежий воздух всегда в мастерские шел. Я даже вам несколько колес привез для водяных мельниц, чтоб все в одну кучу увязать и руки освободить для работы. Стоят давно, но все равно жарко. Ладно, ты по делам или так от палящего солнца решил укрыться? Купец недовольно фыркнул и вытащил из кармана свиток со стилусом. «Это тебе здесь весело и все, что нужно под боком, а мне на болотах тяжело, будто давит остров сверху всей массой. Пока не вернусь, так и буду голову пригибать, а то вдруг что прилетит на макушку. Последний заказ завтра будет. Мелочь сейчас разгружают». «А с лесом как дела? Прошлую поставку можешь смело удваивать. Все используем». «Вы им печи топите, что ли?» — удивился Фамп, делая первую пометку. «Угля для печей хватает, а те же водяные мельницы, опоры для крыши в новом цеху, водоводы, доски нужны, бревна и побольше. Сам знаешь, тут древесина паршивая, вся кривая и высотой с меня». «Хорошо, что я чуть с запасом заказал. Будет тебе лес. Но учти, сильно нам не размахнуться. Новый ярл в набег пошел. Многие мои бывшие друзья-приятели уже носами крутят. Скоро нас всех во враги запишут. И когда вновь на рынке пустят, это неизвестно». Нацедив ковш еще раз, кузнец уточнил. «А туманные провалы что сказали? Гонца туда отсылали?» «Немного продали, но у них что-то странное происходит. Такое впечатление, что появился новый богатый покупатель и выгребает там все подчистую. Причем пожиратели ящеров в этом не участвуют, я специально уточнял. Поэтому еще месяц, и нам придется притормозить. Если с едой, углем и рудой пока как-то крутимся, но вот лес и ткани, а тем более оружие, все под большим вопросом». Отхлебнув холодной браги, Нут приказал. «Как вернешься, передай Орликере, что надо людей в наши чащобы отправлять. Бревна пусть сюда спускают, тут на доски распустим. Это сейчас самое важное. Ни стройку, ни новые драккары мы бросить просто так не можем». «А где людей-то брать? Местные наверх не пойдут». «Она говорила, что будут люди, и много. Вот пусть их сразу и пристраивает. Тебе же подумай, где инструменты достать. Топоры, пилы. Мы можем изготовить, но время поджимает. И не хочу я пока на это отвлекаться. Еле цеха обеспечивать успеваем». Порывшись в карманах штанов, испещренных крохотными дырками от окалины, Нут достал уже свой свиток и положил перед собой. «Так, я тут набросал, чтобы не забыть. Давай пробежимся, и потом тебя старейшины ждут. Как раз должен до вечера уложиться. Значит так, пункт первый». Первая встреча со старейшинами у Фампа прошла неудачно. Оказавшись в непривычной для него обстановке, купец большую часть встречи молчал и почти что спрятался за спиной Алрикеры при обсуждении технических вопросов. Во время второго визита винодел посмотрел на надменные лица по другую сторону стола и принял неожиданное для всех решение. «Могу ли я остаться у вас на месяц? Пожить, попытаться понять, каково это — дышать туманами и не бояться, что скалы сверху упадут на голову?» «Большой человек хочет подобно младенцу научиться ползать в грязи?» «Если племя хочет, чтобы большой человек помогал с умом, а не просто болтался балластом в лодке с товарами, то да, хочет». Так у купца потянулись бесконечные серые дни. Он возился со шкурами, помогая очищать их от жира. Обтирал пучками трав ездовых ящеров. Вычерпывал грязь из водоотводных каналов. Работал с раннего утра до позднего вечера, постигая тонкости местного быта. Помогал закладывать первые кузни, таская бревна и забивая сваи для будущих помостов. А когда местная молодежь попыталась его в шутку извалять в грязи, раскидал пацанов голыми руками, свалив отобранное оружие потом в одну кучу. Прикативший на шум потасовки староста Нарена посчитал по головам малолетних героев, затем полюбовался наваленными мечами и копьями. Поманив к себе купца, спросил. «Почему большой человек дрался? У нас споры решаются на словах». «А кто тут спорил? Я, что ли? Это твое племя считает, что от чужака можно ноги вытирать, раз не умеет болотных крыс ловить. Но похоже, что многие в тумане совсем заблудились и забыли, что кроме грязи есть еще много других мест, где тоже живут люди и обладают другими талантами. Но ты-то с нами. Потому что меня попросили вам помочь, и слово моей женщины для меня значит куда больше, чем насмешки глупых сосунков». Старик подсокал, насмешливо разглядывая притихшую молодежь, считавшую синяки и шишки, и между делом поинтересовался. «Ведь мог и убить, так? Или только монеты считать умеешь?» Шагнув к сваленному оружию, Фамп молча выдернул меч, который отличался качеством от других. Крутанул пару раз и резко ударил по ближайшему столбу, срубая деревяшку наискось. Затем воткнул меч перед старостой и подтвердил. «Убивать умею. Только кто ж с детьми-то воюет? Выпороть, чтоб берега узнали, этого и достаточно». Нарена, похожий на заросшего шерстью лесовика, погладил бороду и приказал замершим пацанам. «Большой человек мудр. Он пришел к нам с миром, и мы примем его как должно. А побратима задирать... Так за это спрошу сам, если у кого в голове лишь мокрицы остались». Так Фамп превратился из чужака в полезного человека, который поздним вечером выпил ритуальную чашу и стал частью огромной семьи, болотного клана хворостей. И теперь у него было свое место у костра. Он мог высказывать свое мнение на общинном совете и торговать от имени меркотов в далеких странах, куда не добирались их собственные купцы. Общаясь с Нареной, который посчитал нужным принять купца в семью, винодел удивлялся тому, какой непререкаемый авторитет заработал себе старик. В прошлом удачливый воин, невысокий болотник, попал в засаду к соседям и неделю провел у пыточного столба, где его медленно убивали. Счастье еще, что соплеменники сумели провести удачный рейд, и еле живой воин вернулся домой. В набеге ходить он уже больше не мог, но родня оценила его мужество и стойкость, сделав помощником старейшин. И со временем Нарена сам занял их место, зачастую теперь выступая уже третейским судьей при разрешении тех или иных споров. А когда проводимая им политика торговли с небожителями стала приносить значительные плоды, то и соседи притихли. Трудно скалить зубы на клан, который больше не голодает, отлично вооружен и пользуется поддержкой сильных воинов на летающих лодках. Туман, он ведь не все время висит над твоей головой. И стоит ему развеяться, то слишком упрямым легко уронить на голову булыжник, а то и огненный горшок. Так, добрым словом, новыми товарами и железным мечом у горла, Нарена смог сначала укрепить границы хворостей, а потом, шаг за шагом, стал поглощать ближайшие племена, присоединяя их к себе. Без крови. Личным примером и предлагая другую, более богатую и спокойную жизнь. «Как здоровье твое и внуков?» — спросил Фамп, устраиваясь у маленького столика с крошечными ножками. «Я был у вас среди снега и льда», — вроде как не впопад ответил старик, раскладывая по мискам горячую кашу. «Да, здесь теплее», — осторожно ответил купец, с поклоном принимая свою порцию. Он до сих пор иногда терялся, беседуя со старостой. Все же огромный житейский опыт и нравы другой цивилизации нельзя перенять за несколько месяцев жизни. И не хотелось попасть впросак, обидев хозяев. Хотя они и прощали многое, до сих пор с усмешкой называя нового члена семьи большим младенцем. «И каждый час, который я провел под промерзшим небом, я мечтал о доме и молился, чтобы поскорее вернуться назад. Ты правильно спросил о здоровье. За это хвалю. Беседу надо начинать правильно. Но я вижу, что ты торопишься. Наша благословенная тьма тебя гнетет. Поэтому не буду зря тратить твое время. Да и мое тоже. Его не так много осталось. Поэтому обойдемся без танцев вокруг главного. Плести словесное кружево станешь перед соседями. Мне это без надобности. Так что там с нашими просьбами? Я нашел троих, кто готов за двойную плату прожить здесь полгода и научить обогащать местную руду. А еще, как лучше проковывать заготовки, чтобы получить отличное железо для оружия. Троих мало, надо больше. Наверху война. С одной стороны, это хорошо. Многих сорвало с насиженных мест, и они готовы браться за любую работу. Но с другой стороны, плохо, потому что всех полезных мастеров прибрали к рукам вояки. Ты же как раз хочешь найти оружейников и кузнецов, а их в первую очередь под себя подмяла Орликера. Я знаю. А еще я знаю, что наш торговец лучший в этих краях. И раз ты нашел троих, то найдешь и еще. Золото у нас есть». «Мы нашли хорошие жилы в подножье летающих скал. Я отправлю еще людей в шахты, и мы заплатим, сколько попросят». Фамп доел кашу и поставил чашку на столик. Сыто отрыгнув, он отер пучком водорослей рот и переспросил. «Значит, заказ на инструменты и готовое оружие в силе. Часть я привез, а остальное будет через месяц. Мастеров мои люди ищут, это остается в силе. Что еще?» «Да все то же, что и вашим кузнецам. Я учу подмастерий рядом с Нуттом. Когда вы уйдете на свою войну, будет кому продолжить дело на благо клана. Но границы надо охранять уже сейчас. Пожирателям падали за трясинами, завидно, что у нас столько добра. Без брони для ящеров и воинов мы будем нести потери и слабеть». «Тогда я продолжу начатое, но и ты не забудь мою просьбу». Старик закончил со своей кашей и вздохнул. «Еда, много еды». «Да», — подтвердил Фамп. «И это для нас очень важно. Война, урожай собирать некому. Да и ничтожен будет этот урожай по большей части. Если не подготовиться заранее, людей на островах ждет голод». «И что, они будут есть водоросли?» «Они будут жрать кору на деревьях, если до этого дойдет. Твой хлеб из водорослей — это куда лучше, чем глодать камни. А суп из червей прекрасно заменяет баранью похлебку. А чем мы сможем расплатиться с соседями за еду? Достать-то не проблема. Проблема отдариться за это. Лес, ткани, железная посуда. Как только Орликера ответит в полную силу врагам, у нее будет чем расплатиться. Главное, чтобы вы успели сделать запасы». Достав из вороха одеял крохотную бутылку, староста разлил вино по маленьким стаканчикам и добавил. «Это хорошо. То, что ты говоришь, отлично будет меняться на продовольствие. А еще вот такие штуки, которые вы так редко продаете нам, от которых в голове начинает шуметь, а на утро хочется отдать все имущество за еще один глоток». «Так ты ж запретил торговать вином в клане», — удивился купец. «Разумеется, потому что слишком быстро мы привыкаем к таким напиткам. Поэтому я буду торговать с соседями, пусть у них болит голова. Их воины будут терять контроль. А когда они ослабеют, я подберу их женщин и детей, а пьяниц отправлю на корм червям, которых потом мы выловим и продадим на ужин сыроедам. Давай помаленькой и хватит на сегодня. Тебя ждет злое яркое солнце, а мне пора в баню». «Так вчера же ходил, если я правильно тебя понял». «И что, мне теперь грязным спать ложиться?» Удивился староста и сделал первый глоток терпкого напитка. «Так что каждому свое. Тебе скорый снег и ветер, а мне жар и отдых после парилки». трудом разлепив глаза, Ягер опустил босые ноги на пол и поежился от холода. Осень только начиналась, а у пограничных островов уже вовсю гуляли промозглые ветра, выстуживая дома к утру. Посидев несколько минут, юноша все же решил вставать. «Если не подняться, то завалишься на бок, и до самого обеда не растолкают. А вчера обещали новый груз и неплохую премию за срочную доставку. И ведь это при том, что лодку он поставил на прикол за полночь. Зато и новый артефакторный ящик получил на днях. Вот и успевает обернуться за день туда и обратно». После памятной беседы соседи не стали давить силой, а поступили проще. Они начали торговлю мелкими партиями разнообразных товаров, больше половины которых шли через контрабандистов. Появившийся золотой ручеек моментально заинтересовал местную гильдию, и та разрешила привлекать лучших своих капитанов для доставки грузов. А кто из вольнонаемных остался сейчас в приграничье? По пальцам одной руки можно пересчитать. И Ягер среди них, первый из самых отчаянных. Прекрасно чувствует воздушные потоки, ловит ветра в вышине, где зуб на зуб не попадает от холода, и скользит без ошибок в тумане у самых болот. Ни одной осечки. Ни одной задержки. При этом успевает еще и на основной работе продукты на рынок забросить. Но просто образец для подрастающего поколения. За прошлую неделю в кубышку удалось отложить почти сотню золотом. Очень хорошие деньги. Раньше о таком можно было и не мечтать. Но вот с патентом капитана ситуация лишь ухудшилась. В порту поползли слухи, что нововведение Барба – рано или поздно доберутся и до этой границы. Крупные торговые дома не были заинтересованы в продаже своих лодок короне, а растущие аппетиты южных графств требовали и требовали нового оружия и любых летающих кораблей, какого бы возраста и размера они не были. Взамен обратно шло награбленное продовольствие и ценности, которые сбывали за бесценок. Казна богатела. Рядом с неожиданно быстрым путем обогащения уже крутились все, кто хоть как-то мог примазаться к южной пограничной страже. И поэтому жалеть каких-то бедолаг с частными лодками никто не собирался. Это купцы могли показать зубы и давно уже выбили себе охранные грамоты. Ну, а костлявая мелочь без патентов их сами боги проливов велели под нож пустить. Вот и закрыли лавочку. Не проводят больше экзаменов для частников. Не выдают в порту новые бумаги на крохотные суденышки. Летаешь пока, и в дверь стражи не постучала, так и радуйся. Пока. Мы лишь не забудем отметить, что в этом дворе летун обитает. И когда придет время, то все уже на карандаше. Каждого не по одному разу пересчитали. Второй крупной проблемой Ягер считал тайные посылки, которые маскировали в обычных грузах. Он теперь перевозил такие чуть ли не в каждый рейс. И просто шеей ощущал, как медленно стягивается петля, которую могут в любой момент затянуть окончательно. Да и среди товаров все больше мелькали такие, за которые таможня по головке не погладит. Обогащенная руда в слитках, армейские пищевые рационы с закрытых складов. Запчасти для метательных машин. Кто-то активно грел руки на крайне горячих поставках. Как бы не обжечься. Ополоснув лицо, Ягер забросил в рот горсть орехов и выглянул на улицу. Только что закончившийся дождь оставил после себя хмурое небо и непролазные лужи на дороге. Но время не ждало, и молодой летун отправился в ближайшую таверну завтракать. Как раз вместе с грузчиками горячего похлебает, а потом всем вместе в порт, на работу. Заодно и слухи новые узнает, и голову поломает, как дальше быть. Слишком уж текущие дела начинают тухлятины отдавать, так и голову потерять недолго. «Ты спрашивал про таможню?» Высокий и чисто выбритый хозяин таверны поставил на стол миску с похлебкой, уложил рядом горбушку хлеба и головку чеснока, подобрал монетку и жестом подозвал разносчицу. Пока женщина несла пузатый кувшин с пивом и кружку, мужчина тихо продолжил. «Птичка напела, что нас пока придержит. Слишком мало грузов бегает через границу. Нет смысла вообще лавочку закрывать. А вот через неделю начнут мелочь гонять уже на востоке. Туда войска выдвигаются. Будут готовиться к какой-то бузе. С сыроедами закончили. Теперь за арисы возьмутся. Так у северян всю торговлю порушили. Кого там еще ловить? По ним Рамп сумел продавить разрешение на вольных торговцев. У него зима на носу. Извозом заниматься некому. Поэтому королевский эдикт о конфискации мелких лодок на севере распространяться не будет. А за нас возьмутся весной, после границы с Арисом. То есть полгода у меня есть, не больше? Полгода, подтвердил хозяин, ловко налил в кружку пива и поставил рядом кувшин. Приятного аппетита! И да, тебя тут какие-то чужаки спрашивали. Тебя и еще двух парней, кто груза с хуторов таскает. Так что посматривай за спину. Мало ли. Отпив первый глоток, Ягер покосился вокруг и задумался. Похоже, работодатели где-то засветились. Потому что вопросы обычно задают прикормленные людишки от дознавателей. Чем нужный человек дышит, куда ходит, с кем его видят чаще всего и о чем беседа ведет. А потом можно и поближе познакомиться. И никакие деньги откупиться не помогут, если всерьез за горло возьмут. Думать надо. Думать о том, как дальше крутиться. Оказывается, не все решает золото. Скорее его у тебя отнимут, чем дадут возможность выскочить за очерченный круг и занять приличное место в обществе. Времена, когда каждый уличный оборванец мог стать уважаемым торговцем, прошли. Вот и решай, как с властями не сцепиться и с контрабандой денежку заработать. Видимо, боги лишний раз носом тыкают. Зря ты, парень, из дома уехал. Война там так и не началась, а больше бродяга особенно нигде и не нужен. Может, обратно вернуться? Северное приграничье большое, можно и без контрактов с сыроедами неплохо жить. Так, ничего и не решив, Ягер приступил к завтраку. Но мысль о возвращении домой легла тихо на самое дно памяти и зацепилась там когтистыми лапами, чтобы напомнить о себе при первом удобном случае. Остатки доблестного похода сыроедов на Северный Арис сумели сбиться в кучу ближе к своим островам. Все же одному бежать куда как страшнее, чем возвращаться домой вместе с соседями. Вроде бы уже и не бежишь, а идешь по ветру с победой. Трудной, кровавой, но победой. А почему без добычи? Так в другую лодку посмотри, там тоже шаром покати. Так, по мелочи. Чуть одежды, золотишко и мятая посуда. Все остальное сгорело в порту Эйзина вместе с бедолагой Ярлом. Но желание убраться от возможного преследования куда как дальше сыграло с остатками войска завоевателей дурную шутку. Вся эта потрепанная толпа доползла почти до центра архипелага, чтобы довернуть на север в сторону столицы, и столкнулась нос с носом с передовым отрядом полковника Рампа. А у абордажников не было никакого желания выяснять, где именно так досталось соседям, что паруса в дырах, и большая половина команд в окровавленных тряпках. Абордажников куда как больше интересовало, смогут ли они подняться чуть выше, чтобы оттуда послать первые гостинцы из баллист. А за первым залпом дать и второй, добавив еще и тучу стрел для всеобщего веселья. И перехватив попутный ветер, галеоны Барба повисли на хвосте еле ползущих драккаров, чтобы сшибать их один за другим огненными и переломанными комками вниз. Зато яростная свалка, в которую превратился бой, спасла немало жизней на самих островах. Пока эскадры южан сползались к месту побоища, обитатели деревень успели спешно собрать детей и стариков, чтобы броситься прочь от накатившей войны. Они улетали над самой землей, скользя над лесами и холмами, ловя каждый порыв ветра. И разносили страшную весть по всей округе. «Барб-собиратель пришел с огнем и мечом! Бегите! Бегите, кто может!» Через 2 часа половина драккаров валялась внизу, а остатки отходили, огрызаясь чем попало. Кто-то смог подняться на дикую высоту, где дыхание перехватывало, и мороз выжимал ледяные слезы из глаз. Более легкие кораблики сыроедов оставляли за собой тяжелые галеоны противника и шаг за шагом медленно разрывали дистанцию, исчезая в сером небе. Другие отчаянные капитаны прорывались обратно к краю острова и шли вниз, обдирая бортами гранитные скальные бока. Там, в вечной туманной хмаре, можно было затеряться, если успеешь сманеврировать под дождем стрел и не приложишься с размаху о твердый камень. Мало кто сумел остаться в живых в этой отчаянной попытке спастись. Но все же несколько ватак ускользнули, раздергав неплотный строй абордажников. А самое главное, что организованная атака на тронные острова смешалась и превратилась в огромную кучу малу, в которой досталось и захватчикам. Один галеон вообще протаранили, и его исковерканный корпус сейчас дымил рядом со сбитыми сыроедами. Но и продуманный план по неожиданной операции захвата и уничтожения местных деревень дал сбой. Абордажники потеряли темп, лишились фактора неожиданности и вынуждены были остатки вечера приводить корабли в порядок и переформировывать порядки, чтобы с утра развернуться крупной цепью и двинуться на оставшиеся беззащитными деревни. Приказ «дави их всех» никто не отменял. Вот они и пошли. Тем более, что трюмы были забиты зажигательными горшками, а на палубах толпились штурмовые отряды, жаждущие крови. Правда, в деревнях почти нигде не удалось найти жителей, поэтому рабов в каменоломне так и не набрали. Но зато выгребли брошенные припасы и загрузили на корабли сопровождения всю скотину, после чего спалили каждую хижину, которая попалась на глаза. И так двигались все дальше на север неделю, оставляя после себя лишь пепелища и дымные столбы вместо полей. И лишь после того, как выпотрошили все приграничья у соседа, карательная экспедиция повернула домой. Последние дни ледяная ведьма стала ловить себя на желание пустить кому-нибудь кровь. Настроение портилось по любому поводу, а первые снежинки, робко сыпанувшие с неба, привели в ярость. Зима, зима уже на пороге, а она столько еще не успела. Но гонец, ввалившийся в двери, разом развеял все страхи и сомнения, выдохнув мрачные вести. «Набег разбит! Арис уничтожил ярла. Остатки на границе попали под удар Барба. Все дальние острова разоряются. Жители чудом успели бежать поближе к столице». «Эрик увел с собой кучу народа. Где они все?» «Вернулось меньше 300. Почти все раненые. Лодки побиты, еле доплелись. Остатки в атак собираются у Фаркелистада. Будут драться за столицу». Быстро одеваясь, Алрикера насмешливо фыркнула. «Кому нужны эти сараи? Если бы Рамп хотел спалить клоповник, он бы уже прислал туда корабли. Нет, он поступает проще. Его люди делают то, о чем верещал наш ярл-недоумок. Грабят границу, отбирают урожай, изгоняют или убивают население. После такой порки нам будет не до соседей несколько лет. Так они думают. Где молодые? Где женщины, дети, старики? Тоже у Фаркелистада?» «Нет, севернее. Встали лагерем у старых межевых камней. И все прибывают. Люди растеряны. Они боятся, что абордажники дойдут и туда». Подхватив пояс с мечом, седовласая повелительница северных земель посмотрела на еле живого от усталости гонца и приказала. «Найдешь Фампа. Он у пастухов с утра. Передашь ему, чтобы спустился вниз и предупредил оружейников. А еще срочно поднимал припасы, которые мы начали готовить. Нам нужно будет кормить кучу народа. Затем ложишься отдыхать и завтра утром отправишься во временный лагерь. Найдешь меня там». «А я могу...» «Ты можешь думать и хотеть чего угодно. Но прежде чем снова откроешь рот, вспомни, кто здесь старший. Итак...» Склонив в поклоне голову, воин пробормотал. «Да, Фру, я был неправ. Мне ты нужен отдохнувший со свежей головой. Разбиться в сумерках, потому что весь день мчался сюда, это не подвиг, а глупость. Поэтому отдыхай, а завтра жду тебя в лагере. Да, и если вдруг Фамп успеет подняться до того, как ты снимешься с якоря, захвати его с собой. Мне понадобятся все, кто способен организовать работу. Мы хоть и готовились, но соседи наподдали нам пинка неожиданно, так что придется суетиться. На огромном поле, окруженном замшелыми валунами, топорщились под холодным ветром латаные палатки. Сотни островерхих, ветхих времянок, которые так часто берут на охоту или в дальний поход, чтобы переночевать под открытым небом. Но сейчас в этом временном городе собрались тысячи беглецов от неожиданно нагрянувшей войны. Дети, женщины, старики и старухи. Мужчины юношей не было. Они либо уже сгинули в далекой земле во время неудачного похода, либо спешно готовились к обороне обезлюдевшей столицы. Здесь, у древней границы, сбились в кучу самые слабые и беззащитные. Несколько старух, когда-то стоявших у штурвала драккаров, пытались организовать хоть какое-то подобие порядка. Делились теплой одеждой и одеялами, собирали у больших костров скудные припасы. Таскали из пробегавшей мимо речушки воду и готовили горячий травяной чай. И с затеянным страхом оглядывались на юг. Не появятся ли там в сером мареве чужие паруса чернобоких галеонов? Не придет ли оттуда смерть, которая чуть-чуть не успела вцепиться в глотку? Но паруса вынырнули с севера. Пять шхун с белоснежными полотнищами скользнули с вышины и медленно стали заходить на посадку, подрабатывая широко распахнутыми рулями. И на каждом корабле на центральном парусе скалился навстречу ветру лик призрака, распахнувшего в немом крике беззубый рот. «Кто это?» Подслеповато щуря глаза, одна из старух пыталась разглядеть гостей. «Ведьма, ледяная ведьма! Я-то думала, она сгинула во время взрыва в Фаркелистаде. По крайней мере, ее не видели после этого», — ответила подруга, шамкая беззубым ртом. «Ведьма, боги любят ее. Может, она поделится удачей с нами». Легко сбежав по опущенным мосткам, навстречу молчаливой толпе двинулась седовласая женщина в кроваво-красной кожаной юбке, стегавшая ее переплетением ремней при каждом шаге. Следом, молча, неслышными тенями, двигались четверо телохранителей, бритых налысо громил с топорами на поясах и покрытых черными узорами по всему телу. Остановившись перед замершими впереди старухами, ледяная ведьма спросила: «Вы стоите на границе моих земель. Я Фру Алрикера, хозяйка севера. Дальше мой народ, а снизу — повелители ящеров, мои побратимы. Я — голос снегов и холода, которые ждут любого, кто шагнет за межевые камни. Есть ли голос у вас, вставших лагерем здесь?» «Мы — голос сыроедов, кто выжил», — ответила одна из старух, разглядывая из-под лобья гостю. «Зачем вы здесь?» «Чтобы умереть, если враги догонят нас». «А где ваши воины, кто обязан был защитить ваши дома? Где Ярл, который обещал золото и лодку каждому, кто пойдет в поход на Арис? Где они, кто впустил врагов на порог нашего дома?» Толпа молчала, потому что ведьма лишь озвучила очевидное. Вытащила на белый свет то, о чем шептались по углам недовольные. Шептались вместо того, чтобы высказаться против горлопанов, слишком много обещавших и накликавших гнев богов на эти земли. «Я вам скажу, вы и ваши вожди убили ярла Локхискейда, его брата и всю его дружину. Вы и ваши вожди не стали готовиться к обороне против Барба-Собирателя и помчались на край света за чужим золотом в Арис. И теперь вместо драккаров с воинами у нас лишь могилы, на которых пируют враги». Вытащив узкий нож, Алрикера провела им по левой ладони и подняла руку повыше, чтобы видели все. Окропив клинок каплями крови, ведьма прокричала, чтобы каждый услышал: каждый в этой огромной немой толпе. «Я, фру льда и снега, тоже сыроед. Я плоть от плоти наших камней и дух вечной ночи. Я никогда не била в спину друзьям и всегда отдавала долги врагам. И я спрашиваю вас, кто бежал от чужих мечей сюда, в холод и мрак, готовы ли вы принять меня как своего ярла или вернетесь обратно к своим разоренным очагам? Стоит ли мне заботиться о вас, как о своих детях, или пожелать лишь удачи в далекой дороге? Ответьте мне, люди моего народа, и я отдам последнее каждому, кто замерзает у погасшего костра, и переломлю с ним хлеб, и поделюсь глотком воды, потому что я есть хранитель этих земель. И если мой народ примет меня, то буду драться за все тронные острова, пока смерть не остановит меня». С огромным трудом одна из старух медленно опустилась вниз и преклонила левое колено. Опираясь на ее плечо, следом опустилась еще одна, затем еще и еще. Тихие шепотки полетели от одного к другому. «Это великая колдунья! Она убила своими руками всех, кто напал на семью, и нарезала ремни из их спин. Она питалась печенью врагов, пока ее не нашли родственники. Она помогала старому ярлу с огненным оружием и жгла корабли Барба на границе. Она выжила в огне великого пожара и может заморозить любого, кто выступит против. Она — ледяная ведьма!» Когда толпа преклонила колени, лишь несколько человек остались стоять столбами, с ненавистью и страхом разглядывая хозяйку северных земель. Ткнув в них пальцем, Алрикера приказала: «Берите лодку и возвращайтесь в Фаркелистат. Передайте остаткам Орды, которую вывалили в дерьме и в перьях, что я готова принять любого простым воином, если он примет мое право на жизнь и смерть. Больше никаких вольных, никаких капитанов и вождей в атак. Здесь лишь мое слово что-то значит. И лишь я решаю, что мой народ будет делать сейчас и потом. А кому не нравится, пусть живет сам, как сочтет нужным, и не пытается встать у меня на дороге». Дождавшись, когда изгнанники поднимут крохотный баркас и отправятся на юг, ведьма помогла старухам подняться и громко, чтобы слышали все вокруг, скомандовала: «Разбить лагерь по походному. В каждом десятке половина детей, половина взрослых. Десятники выбирают сотника. Каждый сотник отбирает носильщиков, которые выстраиваются для получения грузов. На каждый десяток – мешок угля с кораблей и вязанку хвороста. На каждый десяток – мешок солонины и мешок круп. Если у кого нет котлов и мисок, на самой левой шхуне получите недостающее. Пока не стемнело, я хочу, чтобы везде горели огни, чтобы вы могли согреться. Одеяло и палатки на второй шхуне. Утром вы должны отобрать самых слабых и малых для того, чтобы мы начали их переправлять в деревни на севере. Там уже готовы вас принять на зиму. Остальных я вывезу чуть позже. Мы сыроеды. Мы вместе, и мы справимся с любым горем. Боги любят нас». Первый гонец успел добраться до полковника Рампа за рекордный срок. Замерзший до состояния ледышки, еле живой солдат сообщил командиру: «Орда сыроедов развеяна. Больше половины уничтожена, а остальные бежали. Приграничье выжигается согласно вашему приказу. Сопротивления нет. После завершения рейда корабли пойдут назад. Купцы с продовольствием и захваченным скотом уже сформировали первый караван и будут дома со дня на день». Эту же новость вместе с детальным докладом тут же отправили в столицу. И через два дня другой, еле живой от усталости гонец, докладывал Барбу, вручив сумку с пачкой мелких исписанных листов. А на следующее утро король собрал генералов, чтобы обсудить новости и решить, что делать дальше. «Итак, господа, в прошлый раз мы решили готовить наши войска к весеннему наступлению. Некоторые возражали, что выделенных сил не хватит на защиту всех рубежей и существует возможность контратаки от соседей. Но теперь я хочу вас ознакомить с последними, самыми свежими новостями». Подцепив лопаточку на длинной ручке, Барб подошел к карте, расстеленной на большом столе, и одним широким движением смел на пол россыпь фишек с территории Тронных островов. «Шаг первый. Рамп только что уничтожил все существенные силы здесь. Остались буквально несколько драккаров, которые с побитой командой сумели удрать как можно дальше. Деревни выжигаются. Местное население бежит во льды. Через месяц там начнется зима, и я не уверен, что до первых весенних лучей доживет хотя бы половина сыроедов. Значит, это шаг номер раз». Затем король подошел к южным границам и щедро сыпанул разноцветных камешков из чашки, стоявшей на краю. «Это южные графства. Наши старания не пропали даром, и теперь новые вожаки местных банд активно нападают по всей границе Ариса. Последний рейд закончился настолько успешно, что они скупили у нас последние гнилые лодки и ржавые кирасы. При этом расплатились отборным зерном, скотом и даже золото отсыпали, когда брали оружие. Насколько я понимаю, следующий их набег будет направлен на Мармароллу и ее пригороды. Не думаю, что столица Южного Ариса восстановится после этой саранчи». Шагнув поближе к другой кучке камней, старик аккуратно выбрал оттуда часть и сыпал ее обратно в миску. «Сыроеды перебили почти все ополчение у соседей. Да, в ответ их неплохо потрепали, но все равно наемники понесли потери. В пожарах утрачено ценное имущество. И теперь торговые гильдии должны принять сложное решение. Либо они отправляют свои отряды на юг помогать отбиваться от пиратов, либо они охраняют границу от еще одной атаки бродяг с севера. Но или выстраивают защиту от нас. Все, кто хоть как-то связан с Арисами, твердят в один голос. Вся наемная армия будет переброшена для драки с графствами и останется там, пока не наведет подобие порядка. А значит, зимние шторма не позволят им легко вернуться назад и прикрыть оголившуюся границу». Положив лопаточку на карту, король полюбовался раскинувшейся перед ним картиной и затем перевел взгляд на замерших генералов. «Весна! Следующая весна — это наша возможность раз и навсегда утвердить мое знамя на всех архипелагах. Один удар, один серьезный удар, который подарит нам Северный Арис, затем Южный, затем графство. Но и спрятавшихся в своей раковине любителей туманов оставим напоследок. Они сейчас снова начали торговать по чуть-чуть, значит, уже боятся. Вот и пусть истекают потом и ждут, когда мы займемся ими вплотную». «А кто возглавит поход?» — подал голос герцог Остейм. Любимец короля был бы рад поучаствовать в победоносной кампании и заработать еще одно состояние на разграблении соседних земель. «Скорее всего, я сам возглавлю армию, но выделю 3 эскадры, каждый из которых будет командовать кто-то из вас. Полковника Рампа оставляем охранять север и гонять недобитков. 2 полка, которые мы передали для усиления, перебрасываем в начале зимы вот сюда, поближе к восточной границе. Еще 1 полк забираем с юга. Пусть Джертральс управляется с пограничной стражей, которая так и останется под его присмотром. Но и еще 5 полков из окрестностей столицы ближе к весне переведем вот сюда. Ну да, сюда». Побарабанив узловатыми пальцами, Барб повернулся к толстяку, который задумчиво дожевывал что-то. «Эберт, фуршет будет чуть позже. Соберитесь». «Да, мой король», — смутился Тафлер, вытирая рот. «Просто с утра в казармах не успел перекусить». «Понимаю. Значит, 5 полков с отличными молодыми офицерами, которые мечтают проявить себя и подняться по карьерной лестнице. Солдат достаточно?» «Новобранцев полно. Мы платим полуторную ставку. От желающих нет отбоя. Но их еще дрессировать и дрессировать. Зима в вашем распоряжении. Одновременно с этим монахи должны начать поставки громыхателей. Поэтому сразу занимайтесь просто абордажными командами и огневиками. Мы должны не просто взять Арис. Мы должны смести с небес любого противника, который попытается нам помешать. Любого! Будь то слабо подготовленные ополченцы или битые жизнью наемники. Я хочу, Эберт, чтобы они все сдохли, а мои парни вернулись домой со славой и полными карманами золота». Постучав по столу, старик закончил военный совет. «Мы очень долго готовились к этому, и оставшиеся полгода пролетят просто как один миг. Поэтому я хочу, чтобы мы приложили все силы и весной выступили во всеоружии. Боги раздали нам козыри, осталось лишь ими воспользоваться как следует. И после того, как мое королевство покончит с анархией на границах, вы сможете выбрать себе любую покоренную землю, чтобы стать там наместником. Господа, нас ждет отличное будущее. Осталось лишь протянуть руку и сорвать созревший плод». Маленький баркас завис на высоте 20 шагов над полем. Недалеко от него в небе застыла старая шхуна с побитыми дождями бортами. Убранные паруса, расщальные канаты, державшие ветхого летуна на месте. Казалось, немощный старец собрался пройтись до ветра, но застыл на пороге хижины и не знает, зачем он вообще выбрался из кровати. «Итак, господин Тень, что мне нужно сделать?» Хозяин дома наемников решил лично проверить полученный артефакт. Мало ли, вдруг эта странная штука вообще не работает. Тогда весь план с уничтожением пиратов можно выбрасывать и пытаться создавать новый. А время уже поджимает. Стоявший у другого борта карлик чуть заметно поморщился. «Надо же, господин Тень! Хоть бы имя какое придумал, проклятый позер!» «Но никаких имен, никаких прозвищ. Меня тут вообще нет». «Ха-ха, нет! Он стоит довольный рядом с проклятым ящиком. Того и глядя, самомнение лопнет». «Вы же стреляли из баллисты, господин Балдассаре». «Отлично. Тогда считайте, что вот это ложе, откуда вылетит наша невидимая стрела. Разворачиваем его вот этим концом на вражеский корабль. Далее поднимаем вот эту заслонку». «Отлично. Именно так. Ну и вот ручка, которую нужно крутить. Вот эти зубчатые колеса сдвинут спрятанные внутри артефакторные камни и приблизят их друг к другу. Сложная система внутренних труб и перегородок направит их силу через раскрытый раструб». «Похоже на наши камни, которые позволяют кораблям летать». «Да, принцип похож. Только ваши камни поднимают вас вверх, а эти, наоборот, лишают их силы. Чем сильнее вы сдвинете артефакты, тем мощнее будет удар. Ну и не надо забывать про расстояние. 200 шагов – это предел. Лучше всего действует на расстоянии от 50 до 100. И после того, как вы произвели выстрел, надо вернуть все в прежнюю позицию и дать отдохнуть пару-тройку минут». «А если продолжить атаку без перерыва?» «А что будет, если перегрузить ваши летающие ящики? Ведь они развалятся или...» «Они разрушатся. Камни превратятся в песок и не смогут больше летать». «Вот так и тут. Это две стороны одной монеты. Ваши острова летают. Вы добываете из их сердцевины руду, обогащаете ее и сами взмываете в небо. По границе ваших парящих островов высятся громадные скалы, покрытые вечными снегами. В их глубине можно добывать эти камни, которые сшибают из-под облаков любого, кто посмеет приблизиться. Полет и падение, воздух и каменная твердь. Единственное, что я настоятельно не рекомендую, разбирать мой подарок, особенно в момент его работы. Тогда направленный удар просто рассеется вокруг и подействует и на ваш корабль. Я же предпочитаю, чтобы вы и дальше были живы и здоровы». «Я тоже», — буркнул в ответ Балдессаре и направил украшенный рунами ящик на еле заметную в наступавших сумерках шхуну. Затем завращал рукоятку, приводя в действие скрытый механизм. Из-под деревянной крышки донесся шум и потрескивание, скрип шестеренок, а потом обреченный корабль чуть покачнулся и рухнул вниз, чтобы лопнуть от удара о землю и брызнуть в разные стороны кусками бревен и щепками. Один миг, и вместо висевшего рядом темного пятна лишь груда обломков на поле. «А на сколько ударов рассчитан ваш артефакт?» — уточнил командующий наемниками, вращая рычаг в обратную сторону. Невзрачный мужчина в костюме бедного приказчика лишь пожал плечами. «Ломать не строить. Мастера обещали, что на 500 крупных судов его хватит. Если все пойдет как надо, через 2 месяца я могу заменить на новый. Его как раз должны будут закончить. Главное, не подведите меня». «Будто конфетку у ребенка отнял. Знаете, с вашей помощью я не только смогу объединить Арисы в одно целое. Думаю, мы легко вправим мозги и Барбу с его абордажниками. Теперь-то мы сможем потягаться с ними на равных». И лишь Марко с ужасом смотрел на остатки корабля и неслышно шептал: «Боги проливов! Один миг и все! Сколько же людей сгинет от этих проклятых штук! Сколько людей!»